чудеса, сотворенные человеком. Семь чудес света древнего мира. После того, как ребята выбрали нужную пару рыбок, черепаха отдала им шелковую ткань, на которой были написаны волшебные слова. Саша повернул камень на своем медальоне и произнес заклинание на странном языке, прочитав его почти без запинки. И тотчас шелк в руках мальчика испарился. Мир перед ребятами закрутился так, что пришлось зажмуриться от быстрого вращения и мельтешения. Маша почувствовала невесомость, словно на миг потеряла свое тело, разлетевшееся на кусочки, а потом собравшееся снова воедино. Ощутила, как сильно забилось сердце. Девочка приоткрыла один глаз и дернула своего приятеля за руку. «Саша! Невероятно!» Ребята ошарашенно смотрели на монументальные здания странной архитектуры, на снующих по делам людей в длинных туниках и платьях с бахромой, некоторые были в плащах, перекинутых через одно плечо. Вдруг на плечо Саши приземлилась голубка, у нее в клюве был свиток, который мгновение спустя упал прямо в руки мальчика.